Валя испуганно вздрогнула, хотела оттолкнуть Дениса, но он не отпустил, укрыл ее голову ладонью, прижал к груди, на Петрова смотрел с вызовом. А мизантроп Петров, Павел Георгиевич, широко улыбнулся и поощрительно подмигнул. «Почему он смеялся?» — спросила Валя, когда за Петровым захлопнулась дверь лифта. «Не знаю. Он странный в последнее время. А ну его! Он свое дело сделал, нас познакомил». Весна так и не наступила. В середине мая сразу вспыхнуло лето. Несколько жарких дней растопили остатки снега, деревья стремительно укутывались зеленым туманом. Сбросив теплое пальто и нарядившись в легкие одежды, москвичи дружно радовались и улыбались просто так, незнакомым людям на улицах, детишкам, вдруг заполнившим город. Во дворе их дома отремонтировали детскую площадку. Зина сидела на краю песочницы и помогала сыновьям, накладывала совочком песок в ведерке. Петров, сдав машину в ремонт, вернулся на такси. Он вошел во двор и несколько минут наблюдал за Зиной и детьми. Они его не замечали. Петров подкрался ближе. «А дяде кто куличик сделает?» — спросил он. Ваня и Саня одновременно подняли свои ведерки. Они не радовались его появлению, как раньше. Смотрели внимательно и пытливо, будто не ведерки с песком протягивали, а вручали свою судьбу. — Ты выйдешь за меня замуж? — спросил Петров, не глядя на Зину. — Да, — не задумываясь, ответила она. Он не собирался делать ей предложение. Во всяком случае, не сегодня, не здесь, не в такой форме. Вопрос вырвался из подсознания, но еще более его поразило согласие. Петров не растерялся, просто его разум вдруг улетел. То ли вознесся на вершину счастья, то ли рухнул в пучину страха. Чтобы немного прийти в себя, он присел к детям и несколько минут возился с ними. На Зину он боялся поднять глаза. «Пойдемте домой», — предложила она, — «время обедать». Петров подхватил детей, а она взяла его сумку. В лифте он впервые посмотрел на нее. Зина кусала губы, чтобы не улыбаться, и поднимала глаза к потолку, удерживая смех. «Веселиться! Ха! Повод! Животик надормешь!» Слова Петрова оказали на Зину действие, подобное глотку кислорода для чахоточного. Она сделала несколько вздохов и опьянела от живительного газа. Ей хотелось смеяться и дурачиться. С нее разом слетели наросты тяжелых мыслей и горьких дум. У нее чесалась спина, наверное, резались крылья. Она бы заскакала козликом и защекотала всех до икоты, удерживал вид обескураженного, растерянного Петрова. Он механически помогал Зине умывать и переодевать детей. Когда она поставила перед ним тарелку с супом для Вани, вручила ложку и велела помешать, остудить, Петров в глубокой задумчивости начал есть суп. Зина не выдержала и расхохоталась. — Чего ты испугался? Возьми свое предложение обратно и успокойся. — Как обратно? — возмутился Петров. — Ты хочешь сказать, что пошутила? Петров смотрел на стоящую Зину снизу вверх. В эту минуту она хорошо представила, каким он был в детстве. Вот так, наверное, смотрел на маму с просьбой отпустить его в кино или на каток. Зине нравилась ее взрослая власть над Петровым. «Во-первых, больной, расслабьтесь», — заговорила Зина тоном занудной докторши. «Вашей жизни ничто не угрожает. Во-вторых...» Она сбилась и прыснула. «Во-вторых, отправляйся ты домой, а я вечером к тебе приду, хорошо?» Как Петров ни старался, он не смог подстроиться под ее игривое настроение. Побыть одному, осмыслить, переварить — вот то, что ему сейчас нужно. «У вас есть Толстой? Война и мир?» — спросил он. «Правильно», — хихикнула Зина, — «самое время подковаться с помощью классиков. Иди сам возьми на книжных стеллажах в большой комнате, третья полка снизу, и хватит объедать моих детей. Отдай ложку Ване».